Фрагмент Китайгородской стены за гостиницей «Метрополь». Китайгородская стена была снесена в 1930-е годы в рамках расширения московских улиц и площадей. Эта утрата представляется сегодня необдуманной и лишенной всякого смысла. Старые фотографии позволяют представить себе, как выглядела Москва с наличествующей стеной. Ее можно было сравнить с Сталином или Сиеной. Однако один фрагмент стены избежал сноса. Расположенный на задворках гостиницы «Метрополь», он никому не мешал, да и служил подпорной стенкой для территории гостиницы «Славянский базар» и бывшего печатного двора, ныне здания Российского государственного гуманитарного университета. Сегодня он позволяет нам, вместе с фотографиями, ощутить дух этой старинной Москвы, а заодно разобраться с тем, как стена была устроена. Вспомним, что Кремль был построен итальянцами в 1480-1490-е годы. Он имеет высокие стены и башни. Это еще средневековая традиция крепостного строительства. Китай-город построил итальянец Петрок Малый в 1530-е годы. К этому времени наука фортификации шагнула вперед. Артиллерия становилась все более мощной. Чтобы выдержать ее натиск, стены и башни становились толще, шире. А строить высокие толстые стены очень дорого, да и своего собственного веса они могут не выдержать. Взгляните на сохранившийся фрагмент стены и птичью башню. По сравнению с Кремлевской, стены ниже. Вам не видно ее толщины, но она и много толще. Если на Кремлевской стене могут расположиться только стрельцы, то на стене Китай-города можно было разместить и пушки. Необычный профиль стены. В нижней своей части она отклоняется назад, затем отклоняется вперед и, наконец, идет отвесно. Такая форма затрудняла прямое попадание по стене и вызывала рикошет. В Китайгородской стене несколько уровней бойниц. В нижнем ярусе, он так и называется, нижний бой, располагались тюфяки. Так в средневековой Руси назывались пушки, стрелявшие дробом, множеством мелких ядер, которые эффективно поражали живую силу противника на небольшом расстоянии. Высокие узкие бойницы для пушек, или, как их по-другому называли, пищалей, самые маленькие верхние бойницы для стрельцов. Наконец, вниз направлены бойницы варового боя, через них на противника лили горячую смолу. Фрагмент Китайгородской стены за гостиницей «Метрополь» имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Увы, состояние его, как видите, достаточно грустное. Еще в 2016 году московские власти обещали заняться его реставрацией. Остается надеяться, что рано или поздно реставрацию произведут, организуют доступ на боевой ход с обратной стороны, и Москва пополнится еще одним интереснейшим туристическим объектом, рассказывающим о ее средневековом прошлом.